Однако пока мы сидели под носом Шичибука, Эрибика наконец-то осознала, что она свободна, ну почти, и теперь ей не надо драться ради выживания, потому расслабилась и, утолив жажду, голод и много чего, наконец-то осознала, что это за шумы мешали ей нормально спать. И так как имела успехи в изучении хаки, она увидела, как девочки кувыркаются со мной в постели. Не прошло и пары дней, как Рибика набралась смелости и все-таки залезла в нашу постель, где и подсела на мое молочко и член. Вот так всегда, хочешь по-человеческому с девочкой, а они все хотят только одного — залезть мне ночью под одеяло и отсосать. В общем, тренировки у нее стали приносить нереальные результаты, а сама девушка теперь вешается на меня просто сутки напролет. Идиллия. Но сердцу не дает покоя мысль о том, что самозванец протирает жопой трон дресс-розы. А эта самая Рибика вроде как какая-то там принцесса, да и тетя у нее еще принцесса сети нее. В общем, не удержал в узде свою жадность и полез воровать еще девочек. 16. Интересного в дресс-розе было мало, потому взгляд то и дело цеплялся за сись, то есть за принцессу Виолу. Эта красавица обладала фруктом, связанным с глазами, и давал возможность тщательно рассмотреть что-либо в радиусе 4 километров. Не совсем бейкуган, но с волей наблюдения весьма неплохо сочетается с псионическим телекинезом и логиями вообще идеально. В общем, зажал ее в углу, скрутил и трахнул. Нет, ну она же не Рибика, а убийца, которая служит самозванцу, потому разговор с ней другой. Плохие девочки должны быть наказаны. Наказание очень понравилось Виоле, и она, смущенно краснея и поправляет платье, даже мне обещала, что не расскажет об изнасиловании никому, если я дам ей свой адрес или соглашусь ходить с ней на свидание. Я посмотрел в зеркало и понял, что двухметровая тощая черноволосая плоскодонка — это просто сраный бесенин и принц из грез любой обиженной жизнью принцессы. В общем, как и любое другое его тело, футанари волшебниц. А в сочетании с моей жидкостью, которая сильно бьет по мозгам неподготовленных девочек. Мда, у нее реальный стокгольмский синдром. Но в целом я ее пропитал, силу фрукта скопировал, и можно реально сойтись на условиях молчания Виолы за счет регулярных потрохушек. Так что разошлись мы друзьями и обещали еще страхаться как-нибудь. Далее я заметил своим суперзрением, точнее, это было суперзрение Виолы, но я его уже по накатанной схеме объединил с силами других фруктов семи сердец. Так вот, я заметил кучу мелких лилипутов с хвостами, которые шастали и воровали все, что плохо лежит. В итоге, проследив за ними, обнаружил гнездо этой нечисти. Я уже был весьма разносторонне развит, поэтому, найдя фрукт мини-мини, я уменьшил себя и все ровно был в два раза больше любого лилипута, превратившись в первую свою футоформу. Я стал короткой плоскодонкой, и разрыв в росте стал не больше, чем на голову. Поймав ближайшего гнома фруктом Ника Робин, я скопировал его внешность и начал корректировать ее с помощью фрукта Трафальгара Ло и Баги. В конце всех процедур получилась голая футогномиха без сисек и членом размером с руку. Недолго думая, я отправился к гноме и принцессе слезы, которые были целебными. Целебных парамеций очень мало, а это еще и связано с глазами, а значит, совместимо с фруктом Виолы. Эта принцесска, когда я только ее зажал в углу, пробовала меня зарезать и застрелить, а когда не вышла, брызнула слезами, которые, кажется, вели себя как самонаводящие ракеты. В общем, вместе они будут работать весьма интересно. Логия грязи сформировала на мне подобие облегающего спортивного костюма, чтобы не смущать никого моей наготой. Однако она не могла спрятать мой огромный по пропорциям член, потому я просто покрыл его той же грязью и приклеил ей к бедру. Принцесса была наивная и доверчивая до пиздеца, и в общем, трахнуть ее проще простого. Соврал, что умираю, и только королевский миньет от принцессы может меня спасти, иначе член вырастет слишком большим и не хватит крови для мозга. Она сосала с причмокивания, особенно усердно высасывая мое молочко, когда я кончал. Малютка в итоге даже не спрашивала ничего, когда я стянул с нее трусы и начал тупо трахать и кончать в нее. Пропитав мелкую, я быстро скопировал ее фрукты, так как я не спешил, то продолжил ее трахать, попутно модифицируя ее фрукт. В итоге получился мифический зан, который позволит ей превратиться в человека со способностью логи целебного и не очень газа. Очень удобная комбинация, которую я интегрировал в свои фрукты. При этом слезы у нее так и остались целебными, а еще она может выращивать на выносливых людях одуванчики, которые исцеляют съевших их людей. Эта способность хорошо синергировала со способностью Ника Робина, и в общем, они были скомбинированы тоже. С каждым новым фруктом грани между уже существующими способностями размываются, и мифический зан в этом деле работал как очень прочная основа для образования этих связей. В итоге растет интуитивное и скорее инстинктивное понимание фруктов и их способностей. Чисто ради эксперимента я вернул себе уязвимость к Кайросике, и она отрубила мне все шаблоны занов, но не вернула с формы футанри в мой истинный облик, а скорее ослабила этот. Однако я чувствовал намеки на то, что если я пожелаю, я смогу использовать силу фруктов без самих фруктов. И я использовал. Это было чем-то запредельно выматывающим, но с каждой секундой это становилось легче, отбирало меньше силы вообще. В итоге я почувствовал барьер, продавив который я ощутил, как мое тело омыла волна, смывающая все рамки между фруктами. Это была чистая сила дьявола. Она наполняла это тело и море. Морской дьявол – это и есть Кайросики. Это и есть все море этого мира. Оно живое и имеет свою собственную волю, к которой прислушивается даже мир Ван Писа, создавая фрукты из крупиц силы дьявола, чтобы люди и прочие живые существа имели возможности сами постичь бесконечную силу дьявола этого мира. В тот миг, когда я получил эту силу и разрушил оковы, я понял, насколько смешной была моя жизнь и цель. Мое тело превратилось в морскую воду, чтобы море возле моего корабля выплеснуло поток морской воды, сформировав мое тело из ничего. Осмотрев свою трехметровую тушку, я понял, что она уже больше энергетический конструкт, нежели биологическая форма жизни. Однако я легко могу воспроизвести любую материю в этом мире, включая человеческую плоть и свое старое тело. Блять, сплавал на рыбалочку, чтобы отдохнуть от своих баб, и словил экзистенциальный кризис. Чё, блять, делать-то с этой ебической мощью всех морей этого мира? Хуй его знает. Короче, пойду потрахаю девочек, может, чё придумаю по дороге. С новой силой заломать и трахнуть всех своих девочек не составило труда, однако потратил я на это около года, попутно убив бастарда Шичибука и усадив на трон беременную Виолу. Рибика пошла в дозор к Хине. Эти розововласки сразу подружились на почве справедливости головного мозга. Я же утопил Кизару и Акаину Усаакидзе в морской воде. Не насмерть, а чисто чтобы узнать их шаблончики фруктов. Ведь пусть я и обрел всемогущество, агав комплект к всеебуществу, но умнее от этого не стало, и работало это у меня интуитивно. Потому нужны шаблоны чужих фруктов. Смешивая силы фруктов, почти собрав коллекцию шаблонов фруктов всего мира Ван Пис, я наткнулся на Кайда и его дочурку Ямато. Девка была хороша, потому явился к ней во плоти и, хорошенько надавав тумаков, все-таки убедил ее, что она девушка, а значит, трахать ее буду, я, а не она меня. Да, я приглянулся ей сразу, и она начала звать меня своей Токи, а себя Оденом. Что бы это ни значило, я за девочку быть не собирался. Тем более, когда эта самая Ямато держит в руке шипастую дубину метров 6 длинной. В общем, увеличившись до 10 метров и став на 1.2 метра выше нее, я ее поставил раком и хорошенько наполнил ее матку своим молочком. Дочурка Кайда забеременела только на 2-й месяц регулярной пропитки ее моими сливками, и я решил разобраться со своей тещей. Тварь была страшная вплоть до того момента, пока я не использовал на ней фрукт Бонни, а потом не удалил с ее ДНК фруктом Трафальгара Ло механизм естественного старения. В итоге, сняв эффект фрукта Бонни, получил великаншу ростом под 9 метров с приличным телом и личиком 18-летней девушки. Но я-то помнил, что она вроде человек и рождена людьми, которых в итоге с голодухи сожрала. Так что свою сосиску ей на клык накидывал очень осторожно и оплодотворял своими дочурками регулярно. Все хорошо получалось. Я стал круче всех, девочки стали бессмертными и всемогущими в разумных пределах. Мать снова лезет ко мне, требуя заделать себе сестричек да побольше, да в разных позах и с использованием фруктов для изменения размеров тела и возраста. В общем, идиллия. Живи себе, наслаждайся. Однако душа жаждала отмщения. Один раз мне плюнули в лицо, и я стерпел. Второй плевок я, блядь, терпеть долго не собирался, вот и уничтожил в один прекрасный момент Мариджа, превратив всех небесных драконьих в моих рабынь, а их мужиков в корм для морских королей. В итоге теперь все драконьи потомки мои потомки, и естественно только девочки. Вместо мирового правительства назначил главными корпорацию зла с крокодилочкой во главе. Продолжал я чудить почти 100 лет. Позже его по сложившейся традиции назовут пустым. Короче, надоел мне Ван Пис, и девочки были согласны больше, чем наполовину состава. Жаждали приключения и свободы. Это было тяжело, но я пересилил себя и сломал замок на их искусственных фруктах, позволив моим дочуркам и женам стать истинными футанри девочками. Да они все отрастили члены. И прежде чем они надумали себе чего-то эдакого, сказал, что создал машину для путешествий между измерениями и прыгнул в портал. Перетрахают они друг друга или пойдут следом за мной в рандомный портал, неважно. Те 150 лет, что они подарили мне, навсегда останутся в моей душе и станут незаменимой частью моей личности. Раздумья о том, насколько важны для меня мои рабыни и дочурки, от них, прервал лютейший пинок в лицо, от которого я потерял сознание и мир погрузился в темноту. Не знаю, как я сюда попал, но белая комната с воротами и сидящим перед ней безликим существом навевали нехорошие предчувствия. Сколько ты готов платить за истину? Ничто не истина, все дозволено. На автомате ответил я пафосной цитаткой этой неведомой херни, и от моего ответа улыбка существа померкла. Кто ты? Нет, что ты такое? Вопрос вогнал меня в ступор, ибо это, возможно, сложнейший вопрос, преследовавший меня всю прошлую жизнь в мире One Piece. Но мой взгляд обрел фокус, и засветились темно-зеленым мистическим светом. «Дьявол!» — ответил я, и врата за спиной ошарашенного существа распахнули. Тьма посмотрела на меня, и темные руки, сотканные из мрака, потянулась ко мне из врат. А однако я тоже не пальцем деланный, и тысячи цветочных рук, пропитанных фруктом ями-ями черной бороды, устремились навстречу этой хуйне из бездны. Я не был уверен, победил я или нет, но очнулся посреди пустыни рядом с каким-то белобрысым мужиком с бородой хипстера и длинными волосами. У меня получилось, я смог достичь бессмертия. Чертежи под моей голой задницей намекали мне на то, что от этого сумасшедшего дедка ждать чего-то хорошего не стоит. Вот и свалил, инстинктивно рассыпавшись песком по пустыне. Лицо этого хрена, охреневшего от такого моего движения, было забавным, но мне важнее было понять, куда, как и зачем я попал. Так что направился я в ближайший город и начал собирать инфу фруктом Ника Робин и Виолетты в сочетании с хаки наблюдения. Так я понял, что мои силы в порядке, хоть и не совсем, ибо в море нет кайросики, а это своего рода дополнительный бесконечный источник энергии для моих фруктов. Но тут его нет. Взамен, я узнал о чем-то очень похожем на кайросики, философском камне. Вообще меня удивило то, что пустыня оказалась так четко очерчена плодородными землями, и города с деревнями практически обрывались ровно на границе с пустыней, ни дальше, ни ближе. В итоге новость о том, что город пропал за одну ночь вместе с его жителями, мягко лег на слухи о великом алхимике по имени Николас Фламель, который, вероятно, сгинул вместе со всем городом. А нет, вот он, ублюдок, шарится и светится для меня в восприятии хаки наблюдения как жирный пузырь жизненной энергии. Проверив свое тело более тщательно, я понял, что тоже наполнен похожей жизненной энергией. Мягкий знак только раньше списывал все на магический фон этого мира, который плохо переваривает чужака, но похоже, с этой тушкой что-то успел сотворить этот мудак, прежде чем я пришел в себя. И да, эта тушка была совсем чужой, в смысле, она короткая, около 150 см, похоже на полпути превращения в мою форму девочки-волшебницы, что очень печально, учитывая, что пару дней назад она была чистым мужиком, хотя тоже ростом 150. Отойдя подальше от города, попробовал переключиться между другими формами своей тушки и даже превратился в морского короля посреди безлунной ночи. Все получалось, кроме превращения в свою изначальную тушку. Я, конечно, мог перекроить себя фруктом Ло и баги в нормального мужика, и да, я это сделал, но все вернулось назад в девочку-волшебницу с членом, при этом сопровождаясь вспышкой красной молнии и проседанием на каплю процента моего резерва непонятной жизненной энергии. Так я понял, что философский камень во мне конечен, и знать, что будет, когда я его исчерпаю, я не хотел. Прости меня, мама, за то, что стал гомункулом. Да, блять, это именно тот мир, в котором был стальной алхимик, фюрер и резня и шваритов. Я не совсем дебил, чтобы не видеть леса за деревьями, но от осознания этого факта легче не стало. Надо учить алхимию и обучать ей своих верных рабов, чтобы они помогли отобрать у истины мою настоящую тушку. Повезло, что хотя бы все силы при мне, хотя кое-какие силы нужно проверить после того, как найду красивую блондинку с желтыми глазками. Да-да, в это время они еще не все вымерли и выродились. Так что будем восстанавливать поголовье арийской расы и доминировать всяких фюреров и их империи. 17. Первые шаги в этом мире сейчас, после сотни лет сбора любой информации об алхимии, мне кажутся, мягко говоря, потешными. Хотя не факт, что я мог бы отловить и трахнуть мозг Фламелю, но попытаться все же стоило, ибо, как оказалось, вокруг были одни шарлатаны, ни хрена не понимающие в алхимии. Все самые умные сгинули в том городке, оказавшемся, как назло, столицей самой могущественной цивилизации этого мира. Конечно, есть еще Чин, некий аналог Китая, но я туда не полезу, ибо они вообще пилюли катают, а не философские камни курят. В общем, после падения прошлой империи алхимия пришла в упадок, собирать знания приходилось по крупицам и отстраивать более-менее толковую инфраструктуру для поддержки исследований алхимии ресурсами и рабочей силой. Короче, строил государство, интриговал, предавал, воевал и в итоге наконец построил нормальное индустриальное государство с нормальным образованием, чтобы напрячь их изучать алхимию. А тут бац, война. Пиздец, не имется же вам, суки варварские. Ну давай я сотру пыли с вундервафли по сурови. Карабинчики мои заводы выпустили в кратчайшие сроки, а магический вариант такой поступил на вооружение волшебных взводов недели позже. Были сформированы войска по примеру Советского Союза, да и звания были содраны оттуда. Алхимики круглосуточно клепали из металла рельсы и боеприпасы для гаубиц, и да бездымный порох для современного уровня алхимии и сопутствующей ей обычной химии. Это был примерно конец 20-го века. Производство веществ было не промышленных масштабов, конечно, но технологическая сложность процессов где-то на этом уровне. Ибо алхимия – это чит. Все можно разделить на чистейшие элементы, если знать, что от чего отделять. В общем, и грянул гром. Враги умылись кровью и стали нашими сучками. То есть моя страна поглотила их. Однако промышленный шпионаж процветал, и вскоре штучные и убогие копии моих вундервафлей попали на рынок. Было печально. Но как раз через 20 лет заводы начали выпускать летающие модули, использующие убогие магические кристаллы, созданные при использовании жизненной энергии военнопленных и просто опасных преступников, которым на воле делать нечего, смешанные с энергией скота. Это был не философский камень, но приличный усилитель и фильтр мистической энергии, которой обладали 1 из 1000 граждан моей страны. Это я постарался и перетрахал очень много вдовушек и просто доблестных гражданок, готовых лезть за родину хоть в окоп, хоть под своего вождя. И да, раз уж у них будет фюрер, я буду вождем. Главное не стать экспонатом мавзолея, повторив историю своего прототипа. И снова промышленный шпионаж заставил мою маленькую страну сжать булки. Все-таки не обделен мир гениями, какой-то мудак в соседней стране слепил из говна и палок суррогат моего магического камня, и это, блядь, без всяких человеческих жертвоприношений. В общем, я украл его и переманил на свою сторону обещанием бессмертия и кучи молоденьких любовниц. Да из числа моих правнучек, получивших лучшее идеологическое образование и унаследовавших мою псионическую энергию. Эта штука реально крепко связана с генами, потому на удивление нередко самопроизвольно инициирует мое потомство этим даром. Всего-то и нужно, чтобы мать во время беременности пила. Ну, в общем, старая рабочая схема создания маленьких монстриков. Мужик был головастый, потому подрядил ему кучу выпускников своего универа в ученики, чтобы они перенимали науку, и в итоге он роди настоящий шедевр не буквально, но реально оправдал возложенные ожидания и средства. Он создал сверхмощный концентратор псионической энергии и смог спроектировать мобильную гравиплатформу, работающую на псионике. С этим открытием моя страна обрела авиацию и стала господствовать на всех фронтах. Именно на испытаниях прототипа я встретил ее, моя Танечка. Ее голубые глаза не могли обмануть меня, ибо я чувствовал в ней свою кровь. И они действительно желтели, когда она использовала псионику, совсем как у меня всегда. Да, гением не надо быть, чтобы понять, что все псионики — это мои потомки, включая ее. В общем, это 10 лет неоциничная сука растопила лед моего сердца, и я, тупо наплевав на всех, удочерил ее и начал баловать своим молочком. Ну, в стаканах на завтрак. Эта хрень, как оказалось, работает и в этом мире, как и обучение воли, наблюдения и вооружения. Вот я и взялся за обучение моей Танечки по программе маленького монстра. Уже через 2 года она дослужилась до звания капитана и возглавила отряд особого назначения, состоящий исключительно из магов и разбитой на боевые четверки. Она и ее отряд приносили мне победу за победой, несмотря на клепающиеся в массовом порядке летающие платформы врага. В конце концов пала последняя крепость врага, и я каким-то хреном объединил континент в одну сверхдержаву. Упс, перестарался, зато изучение псионики подарило мне много интересной пищи для размышлений, например, о том, как уничтожить ее и все технологии на ней после того, как создам свой философский камень на основе магических кристаллов. План был прост, тем и хорош. Я создал кучу бытовой техники, которая работает от сети, подключенной к огромному накопителю энергии. Также создал кучу рабочих мест для слабых псиоников, которые заряжали эти станции и платили им не меньше военных, постепенно снижая плату за единицу энергии, пока псионический дар не стал бесполезен, как и на войне, ибо воевать ни с кем, так и в энергетике. Энергии было много с излишками, которые я пускал на опыты по преобразованию ее в философский камень. Вначале получили очень жидкий красный раствор, который в руках алхимиков творил чудеса. Позже добились кристаллизации и пустили философский камень в массовое производство. Когда накопилось пара миллионов тонн этого добра, я спиздил все и свалил в закат, взяв под бок мою Танечку. Девочка была крепким орешком, долго ломалась, но когда ей стукнуло 31, в общем, первый раз был по пьянке, а остальные по привычке. Но думаю, только пара моих голых сисек более сисястой загорелой футон-реверсии из тех 7 оставшихся от мифических фруктов зоонобликов, позволили мне окончательно совратить Танечку, которая была лютой лесбиянкой. Настолько, что даже первый раз пришлось ее в жопу драть, ибо тыкать моим членом в ее киску не давалось никак. Ну, в общем, это ее психологические проблемы, которые вытрахались со временем. Детей ей не делал, ибо она была категорически против спиногрызов, особенно рождения их своими дырочками. Но ни в чем не ограничивала в этом вопросе меня, наоборот, даже разок затащила на тройничок свою лейтенантшу Соколову. При этом очень активно трахая эту очень послушную девочку в позе ножниц, пока она сидела на моем члене. Хотя какая девочка, ей было 36 и уже была трижды вдовой без детей, ибо выбирала мужиков из своего отряда, а они помирали, прикрывая ее своими тушами от магических снарядов раньше, чем успевали забрюхатить ее. Танечка тоже не один раз спасала свою лейтенантшу от смерти, прикрывая ее своей тушей укрепленной волей вооружения. Выживала почти невредимая, и Соколову целой домой тащила выхаживать от контузий. Целой это если не считать голой задницей и прочих последствий для ее одежды, но все ровно жест поражал своей самоотверженностью и героизмом. Потому лейтенантша очень трепетно относилась к своей командирше, посвятив свою жизнь службе конкретно ей, забыв о мужиках и детях, отказываясь от повышения и более выгодных должностей в тылу до последнего, даже последовала за ней как горничная, после того, как их отправили на пенсию в возрасте 33 и 38 лет. Тогда-то я и перехватил эту одинокую вдовушку и превратил в инкубатор для наших станей общих с Соколовой деток. Этим деткам в итоге и досталась эта империя, а точнее ее регионы, преобразованные в королевства, власть в которых была наследственной и передавалась потомкам с большей псионической силой. Для меня не стало шоком то, что после смерти первого из наших деток началась грызня за власть, втянувшая в войну почти весь континент. В итоге поколения сменяли поколения, а Соколова попросила больше не дарить ей деток, ибо не могла смотреть на то, как они стареют и умирают. Так же, как сгинула цивилизация Фламеля, исчезла и моя империя, оставив лишь память о величии прошлых поколений, и миллионы тонн философского камня в моем теневом хранилище фрукта Ями-Ями. В общем, с камнем жизнь пошла на лад, и такая жирная подушка безопасности чуть не заставила меня забронзоветь, но одна случайная встреча, эта энергия, я узнал бы ее везде. Фламель спустя 500 лет после нашей встречи оставался практически таким, как я его помню, однако сам алхимик меня не узнал. Больно женственная харя у моего тела после превращения в футонари. Так вот, проследив за ним пару месяцев, сумел скопировать библиотеку этого засранца с полным технологическим процессом превращения людей в философский камень. Не впечатляет. Тот случай, когда империя с ее ресурсами переплюнула средневековых варваров чисто за счет более точных расчетов, процессов и оборудования, и при этом ни одной человеческой смерти. Да одна формула преобразования пси в философский камень меня чуть не довела до ментального оргазма, когда я узнал, что так можно. Тут же, в библиотеке Фламеля были откровенные шаманские танцы с бубном. Он делал так, потому что это работало, и не задавался вопросом, почему так работает, полагаясь на чит в виде истины, которая питается человеческими душами, закованными в философский камень, созданный путем человеческих жертвоприношений. Фактически мой чистый философский камень бесполезен для этого идиота, ибо истина не получит из него души и не будет сама довычислять недостающие фрагменты его грубых алхимических кругов равноценного обмена. Мой камень – это энергия, которую я использую для питания силы дьявольских плодов, которые берут на себя роль квантовых компьютеров, обрабатывающих манипуляции с энергией и воплощающих ее в эффекты фруктовой магии. То есть, мои фрукты – это портативные и лишенные воли куски истины или некие существа вроде духов, схожие с ней по природе, но лишенные опять же своей воли и желаний. Таким образом, загадка алхимии этого мира становится скучной чуть менее чем отвратительной. Какой-то демон даже не паразитирует, а просто создал систему, в которой ему платят за предоставление его вычислительных мощностей для расчета магии человеков. И VIP-клиентам, которые платят философским камнем, очевидно, достаются больше привилегий, чем обычным смертным алхимикам. Не удивлюсь, если эту хрень поработили и заставили пахать на себя какие-то древние цивилизации вроде шумеров, которые сгинули на рассвете своей эпохи вместе со своими знаниями, так как письменность тогда была не в моде, и наследие этой эры в обрывочном состоянии породило алхимию, какой ее застал Фламель. Тем временем Соколова сообщает с улыбкой заботливой мамочки о очередном праправнуке-бастарде, которого наплодили наши с ней многочисленные бастарды. Вот уж нашла Санта-Барбару себе на 300 годики жизни. И, кстати, тайная служба империи не перестала существовать с развалом этой самой моей империи. Они и их потомки регулярно шлют нам свои доклады за нехилые барыши, прикрывая это деятельностью древнего ордена летописцев и прочими псевдоисторическими организациями, которые финансируются платиной из моего фрукта, и да в этом мире она ценнее золота не без моей помощи, конечно. Если золото — это статусный металл королей, то для императоров я ввел моду на платину своим личным примером и кучей платиновых медалей и орденов для военных высшего класса. Так вот, мои масончики и иллюминаты накопали мне много чего полезного на моего старого знакомого, как, например, папочку досье на некого молодого парнишку Кинга Бридли, который трудится, не покладая рук, убивая врагов на войне в одном маленьком государстве, в котором вот уж неожиданность. Кто-то грамотно устранил династию легитимных правителей и посадил какую-то марионетку. Ну, я еще раз считаюсь с этим пидором за внучков, но для начала он должен сделать свое грязное дело до конца. А да, его женушка будет моей сучкой. Она еще наплодит мне младших сводных сестричек для стального алхимика. Но раз есть Бридли, то должны быть и другие персонажи, и уже после первого запроса я нашел алмаз в этой куче дерьма. Оливия Армстронг, 8 лет. Идеальный возраст для начала тренировки маленького монстрика. В общем, нарисовали мне ксиву личного тренера и диетолога королевской семьи какого-то моего праправнука с ней, подкатил к Армстронгам, выпячивая перед ними свою Танечку, которая люто бесилась от того, что думала, что я нашел ей замену. В итоге Таня все же показала мышцу и порвала пару ломов голыми руками. Когда Оливия, сверкая глазами, спросила, владею ли я саблей и могу ли я ее научить. После нарубленного столовым ножом на стальные пятаки второго лома Армстронги не хотели выпускать на стане из дома, заперев в гостевой спальне на двоих, а они смекают, в чем дело. Короче, хорошенько вытрахав станечки всю ревность, я взялся с утра за диету моей Оливии Армстронг. Девочка бодро глушила литрами мое молочко. Мастер меча может разрубить человека, заставив меч пройти между клетками его тела таким образом, что человек останется целым, а его одежда будет разрублена. Не может быть. Скептически проворчала Таня, стоя в стороне, а я взмахнул двумя пальцами, сложенными вместе, и пространство, видимо, исказилось, оставив невидимый разрез на теле Тани. Следом упала ее юбка, но Таня никак на это не отреагировала, истерично хихикая, не переставала щупать свою талию, где остался пояс ее юбки. «Ты порезал меня! Ты порезал меня!» Следующий этап – это великий мастер меча. Все тело мастера становится его клинком. Его душа становится клинком, и даже его мысли становятся его клинком. Взгляд в сторону, и два крыла бабочки отсоединились от нее, закружившись на летнем ветре. Намерение меча есть в любом действии мастера меча, и он фактически способен разрубить целый город, целую страну, целую луну или даже всю планету под ним. Все будет зависеть от глубины постижения намерения меча, которой они обладают. Мастер меча, достигнув пика, может рубить пространство, чтобы игнорировать расстояние между ним и его врагом, и таким образом забрать своим клинком жизнь недруга, находясь в другой стране, или же самостоятельно, пройдя через разрез пространства, преодолеть тысячи миль. Вот это уже реальная чушь, проворчала Таня, привязывая на булавке свою юбку к поясу, когда ее вдруг схватила за талию мягкая ладошка. Таня только успела выпучить глаза, как вдруг оказалась на площади перед знакомым дворцом. Этот дворец в свое время успел побывать ее домом в течение сотни лет совместной жизни с этим монстром, а она до сих пор не знала всех его трюков. Мир мигнул еще раз, и Таня заметила, что они вернулись обратно, а в другой руке я держал свою маленькую ученицу, которая сияющими глазами осматривалась вокруг. «Учитель самый сильный. Я тоже хочу стать такой сильной, когда вырасту. Я под вашим руководством точно возвышу фамилию семьи Армстронг над всеми остальными. Эх, посмотри на нее. Разве она не прелесть? Почему ты не учил меня этому? Ты девочка-волшебница, тебе нужно знать только, как колдовать и не расшибиться в лепешку, когда упадешь с высоты. Ага». «Так вот почему ты научил меня только гиппо из ракушки Ван Писа». В этот момент Таня, увидев прищур своего любимого папочки, вдруг поняла. Она пропизделась. Упс, 18. Хватит этих истерик, будь мужиком. Насмешливо, с ноткой удовольствия, проворчала Таня, смотря на поймавшего приступ гомофобии меня. «Ладно, топить в своей сперме мужиков, но поиметь мужика в теле девушки — это. Меня также колбасило после того, как ты поимел меня пьяную в задницу, но в итоге я смирилась с этим, ибо меня трахала членодевка с самым шикарным телом, которое я видела за эти две жизни. А ты всего лишь трахнул девочку-волшебницу с шизой и расклеился, будто не всемогущий демон или кто ты там, дьявол. Я морской дьявол, хренаси. А в Ванписе вообще так можно было? Вначале стираешь ограничения фруктов на количество и уязвимость к кайросике, а потом копишь их все подряд, и когда достигается критическая масса фруктов, восстанови слабость перед кайросике и прочувствуй этот морской камень своим хаки наблюдения. Ты обнаружишь в нем бесконечный источник силы дьявольских плодов, философский камень Ванписа, которым дозорные забивают гвозди как микроскопом. Машу вашу, это же все море философский камень, какого хрена ты свалил оттуда? Недоуменно спросила девочка-волшебница, понимая все перспективы такого количества энергии. Эх, скучно, да и затрахали меня все мои девки. Ах да, я то забыла, что там огромное количество огромных бледей. Ага, а еще их внучки, правнучки и праправнучки, и все сосут меня как ты. И не напоминай, что блядь ты сделал со своим хером, что он так бафаем меня на прокачку после того, как ты им в меня потыкаешь. Это моя логия. Она делится моим потенциалом развития, снимая ограничения с моих женщин. Проклятая хрень заставила меня пересмотреть взгляды на мою традиционную ориентацию и идти на компромисс с членодевочками в постели ради обретения силы. И да никогда больше не говори мне, что ты на самом деле брутальный трехметровый мужик. Я тебя все это время воспринимала как трапа, а потом, когда ты меня трахнула, и вовсе за женщину с членом. Не начинай. Я вообще тебя хотел научить алхимии, чтобы ты мне вернула мое настоящее мужское тело, а ты, оказывается, что ты бы при возможности отрастила себе член и тахнула бы меня. Хорошо, что у тебя нет предрасположенности к ней. Да заткнись ты, будто за 300 лет совместной жизни не понял, что я уже 300 раз сломалась и стала конченной нимфоманкой из-за тебя. Так что нахер мне твой член, если я не смогу сосать твою наркоту с хера. Я же на стены полезу через пару недель без дозы. Вообще-то ты уже завершила трансформацию тела, оказавшись, например, на моем уровне лет 50 назад. Теперь твое тело не нуждается в моем молочке для развития и зависимости не будет. Мне похер, я уже привыкла пить эту хрень вместо воды, так что не отвертишься. Кстати, о члене чисто по-братски, чтобы ты могла потрахать всласть Соколову, я тебе дам один мифический зан. Не только зоофилии мне в отклонениях еще не хватало, и так уже считаю себя бессмертной богиней или около того, так еще и радужной пони становиться в кучу к этому я не хочу. Ну, если не хочешь стать футонари-волшебницей, где, сука, подписаться кровью? Что так резко поменяло мнение? Это ты все виновата, я уже 300 лет смотрю, как фута трахает моего лейтенанта. Ты, блять, мой самый лютый фетиш. Эх, это, конечно, льстит, но просто, нажри клубничку. Таня на автомате прожевала и проглотила сунутую ей в рот золотую клубнику, после чего упала на колени и блеванула. Что, блять, за кусок дерьма? Ах да, ты же первый раз пробуешь дьявольский фрукт. Ох, смотри, как тебе повезло с трансформацией, ла-ля плоскодонка, вылитая ты в детстве. Блядь, за что? Это все рандом, это не я. Да и че ты паришься? Ведь ты всегда можешь вернуться в нормальную форму, это только чтобы Соколову ебать. Хм, ладно, сойдет и так, а что за волшебство у меня к хеках? Тело Танечки развалилось на кубики, которые зависли в воздухе и снова соединились в целую лалю. Баги, сраные читы, еще не все. Удар моего кулака, и ее рука рассыпалась брызгами песка, чтобы потом снова собраться. Таня почувствовала свои парамецы и логи, и начала потихоньку их перебирать, пока не поняла, что она может фактически все, что пожелает. Это, блять, всемогущий зан, да ты сраный читер, как так вообще можно жить? Эх, в том-то и дело, что скучно. Только девочки и помогли прожить первую сотню лет, а потом сами от меня устали, и я от них тоже, вот и отпустил их. Попутно сбежал и сам куда бог пошлет, в жопу. Ага, примерно туда и послал, в жопу богов. Они все как та хрень с истиной, демоны, которые удобно присосались к халяве и мнят из себя дохуя чего. Меня в девку кинул как раз один такой несмешной клоун, теперь с этими силами я думаю когда-то с ним рассчитаться. Эх, не потянешь. Я не потянул и проебал свою тушку. Теперь морочу голову с воспитанием алхимиков и попыткой уговорить одного из них вернуть мою тушку в обмен на какое-то желание. Ах, так ты у нас добрый джин теперь, желание можешь исполнять. Что-то о желаниях деток Соколовой ты не думал, даже бессмертия не предложил. А кто из них был его достоин? Даже Соколова едва кукухой не едет, живя сотни лет, и только ты ее спасаешь от безумия. Что случится с теми разбалованными пиздюками, обрети они бессмертие? появится еще один фламиль с комплексом бога и режущий людей как скот миллионами. Ох, не езди мне по мозгам своей моралью и философией. Я то уже давно похоронила моих любимых дочурок и внучек, теперь мне плевать на этих извращенцев, перетрахавших друг друга до вырождения, ради псионической мощи их даунов-потомков, которые жгли псионикой всех подряд круче Гитлера в свое время. С тех пор меня о ней не заботит и только Соколова. Меня печалит ее тоска. Так подари ей дочь. Вырасти ее, и я дам ей бессмертие. Сука, не тереби душу. Все ровно, рано или поздно она от тебя родит. Смирись с этим и просто воспитай ей хорошую девочку. Таня ушла, и похоже, мы закрыли тему нашего иномирного происхождения. Я ее покровитель, она довольна ролью моей игрушки, пока я не трогаю ее игрушки. В пределах разумного, конечно. Осталось воспитать Оливию в хорошую девочку и совратить ее на сторону печенюшек с горячими сливками. Но это только вопрос времени. Более важно проследить за судьбой ключевых персонажей и спасти пару красивых девочек от нелепых ошибок. Как и ожидалось, Таня заделала Соколовой девочку и когда та чуть не устроила истерику, пообещала, что она будет бессмертной, как и родители, если воспитать ее хорошей девочкой. Дочурка Тани сильно приглянулась Оливии, и она постоянно таскалась с ней. Она перезнакомила желтоглазую малютку со всеми своими братьями и сестрами. Один из братишек Оливии помог малютке Тане обнаружить ее алхимический дар. Слово за слово, и родители Оливии пообещали помочь девочке поступить и пройти обучение на алхимика. Таня вначале была против, но в итоге поддалась на уговоры дочери, переехав вместе с Соколовой в Аместрис. Там уже через дочурку, которую назвали Мира в честь второго имени Оливии, познакомилась с Изуми Кертис. Я, конечно, уже лет 500 назад смотрел «Алхимика», но на память не жаловался, так что решил наладить отношения с этой девочкой, пока она была молода, заодно напоил ее молочком и начал обучать хаки и ракушики. Талант Изуми в алхимии затмевал Миру, у которой были весьма обычные способности, зато она компенсировала это своим псионическим даром, который был выше всяких похвал. Что неудивительно, ведь ее глаза с рождения желтые. Не то чтобы желтые глаза гарантия псионического дара, но если у моего потомка они желтые, то он будет очень одарен. Чтение мыслей, телекинез, псионическое исцеление, намеки на возможность изучить телепортацию на короткие расстояния. И это все не учитывая тот факт, что девочка учит хаки и мастерство меча вместе с Оливией и Изуми. Но долго эта компания быть вместе не могла. Изуми и Миру отправили в какой-то лагерь выживания, где их научат жить в дикой природе Аместриса и прочих суровых условиях, а Оливия стала совершеннолетней, и пришло время завершать мое наставничество. Девочка была сильным пользователем хаки вооружения и наблюдения, а также весьма талантливым мастером меча. Хотя Таня тоже пыталась освоить этот навык, но до мастера ей было еще далеко. Оттого разрубание предметов Оливии без вреда этому предметов снова вызвало в Танечке приступы когнитивного диссонанса и лютой зависти. В общем, то, что Оливия дослужилась до генерал-майора, не стало для меня новостью. Как и новость о том, что Изуми нашла себе мужика и женилась на нем. Я на всякий случай присмотрел за ней, и не зря. Так как девочка успела где-то подхватить тяжелое отравление ртутью, и в итоге у нее случился выкидыш. Она попыталась воскресить ребенка и в итоге потеряла свою матку, создав гомункула. Я как раз попал к моменту, когда вся эта хрень завертелась и, скривившись быстрым щелчком пальца, превратил гомункула в блондинистую желтоглазую новорожденную девочку, напитав ее приличным запасом чистого философского камня. Затем я осмотрел Изуми и вырастил из своей ладони небольшой одуванчик, сказав Изуми его схавать. Проверка показала частичный успех, потому я продолжил кормить ее исцеляющими одуванчиками и поить своим молочком, пока она не регенерировала себе матку. Побочным эффектом стало то, что теперь у Изуми желтые глаза, и да, у нее теперь частично мой генетический код, так что она может считаться моей праправнучкой. Изуми и ее муж меня чуть ли не задушили обнимашками и обещали все, что только можно. Я попросил ее изучать алхимию, так как я потерял свое настоящее тело, и то, что они видят перед собой, это гомункул, временно заменивший его. Поэтому мне нужна помощь в возврате его. Изуми уронила челюсти, долго охреневала, смотря мой член, растущий из клитора киски, а потом щупала мои сиськи, сглатывая слюну. Она часто проводила медосмотры, потому неудивительно, что пару раз мы наставили ее муженьку рога, и Изуми в итоге родила младшую сестричку Сувой и старшей дочурке гомункулу. Однако в итоге Изуми все-таки осознала свою ошибку и попросила меня свалить пораньше, ибо не могла держать себя в руках и постоянно изменяла мужу, как только мы оставались наедине. Мы разъехались, она продолжала изучать алхимию, но каждый раз, когда она приезжала уточнить пару вопросиков у меня лично, мы снова трахались, как дикие кролики. Интересные у нас отношения с подругой дочурки-то не получились. Тем временем началась война в Ишваре. Мою дочурку, как и всех алхимиков, получивших титул, ага, она была золотым алхимиком, призвали на войну. Таня хикнула и с ухмылкой начала учить свою дочурку, как пользоваться псионической винтовкой и вместе с Соколовой проводить учебные полеты на гравиплатформе, которую они собрали вместе в гараже за пару дней из подручных материалов. Алхимия – это чит, и она легко заменила промышленности станки лучших мастерских моей сгинувшей империи. Тем временем я все больше увлекся изучением медицинской алхимии, так как я не мог пользоваться местным вариантом алхимии, я пробовал создать суррогат из силы дьявола, что получалось с переменным успехом. Но продвинулся я весьма далеко. А еще я познакомился с парой механиков, которые работали в полевых госпиталях на войне в Ишваре. Эта пара лечила всех, не различая и шварцев, и амистрийцев, и хоть я предупреждал, что их за это пристрелят, они в итоге забили на мои слова. Итог, их пристрелили. Было жаль их дочурку, потому я поехал в их ебеня, чтобы позаботиться и воспитать из нее отличного механика. Ага, я выучил их науку механического протезирования, так как за 2 года часто сталкивался с коллегами, и вообще меня не зря назвали платиновым алхимиком, хотя я безбожно читерил, пользуясь платиновым фруктом Оливии Робин. Однако мои медицинские навыки были намного полезнее боевых, вот меня и припахали лечить коллег и лепить протезы. Когда я добрался поездом к ебеня, где жила дочь и мать моих погибших коллег, девочка уже была в возрасте 6 лет, и я просто не смог не позаботиться о том, чтобы она выросла сильной и умелой механиком-протезистом. В итоге я остался жить вместе с Хинакой у Инриха М, знакомое какое-то имя, прям на языке вертится. Далее мне в деревню начали целыми толпами заезжать коллеги, нуждающиеся в протезировании или обслуживании протезов. Видя, как удобна алхимия в создании протезов, у Инри тоже начала ее учить, что вылилось в очень тесное общение с парой соседских детей, тоже увлекшихся этим дерьмом. Триша, мать этих оболтусов, была весьма красива, но я не сразу заметил, что у нее была серьезная хроническая болезнь, продолжив запоем лепить конечности бесконечному потоку коллег. Когда она умерла у меня прямо под боком, это стало весьма шокирующей новостью, ведь я мог легко исцелить ее, если бы она хотя бы раз заикнулась об этом или пожаловалась Хинака. Проверив Альфонса и Эдварда, я наконец-то понял. ГГ этого мира всегда был у меня под носом, и я его тупо не заметил за домашними заботами и воспитанием у Инри. Что делать с ними, я не решил, но раз не получилось спасти Тришу, я решил не вмешиваться и позволить Эдварду получить важный жизненный урок и увидеть врата истины, чтобы он мог использовать алхимию без круга преобразования, очень полезный бонус, который истина дает своим клиентам. В итоге не прошло и пары месяцев, как Эдвард лишился руки и ноги, а Альфонс стал ходячим доспехом. Я успел сразу прибрать к рукам результат их трансмутации, и когда вернулся, то застал Уинри и Хинака, которые чуть было не поддались на уговоры пиздюка создать ему протезы, однако я выгнал их из комнаты, и через пару часов оттуда вышел на своих ногах мелкий охуевший от произошедшего пиздюк, с полным комплектом конечностей. Эдвард сразу начал капать мне на мозги, чтобы я помог вернуть ему тело младшего брата, но я сразу начал заливать то, что это тело тоже не мое настоящее, а гомункул и временная замена нога, уже 450 лет временная. Эдвард вник в мою ситуацию, понял, что я хоть и весьма осведомлен в алхимии, но сам ей не пользуюсь, играясь со всякими суррогатными методиками, чтобы найти свой путь алхимичить. Пропав на сутки, я вернулся с подвала семейства Рокбилл, завернутой в простынь Тришей, которая вот уж незадача забыла все о своих детках и теперь вешалась на меня, как потерянный щенок. Вздохнув, я взялся за воспитание еще одной моей приемной дочурки, которая под охреневающими взглядами Эдварда и Альфонса иногда творила треш, будто она какая-то совсем не понимающая жизни малолетка. В итоге парни смирились с тем, что эта женщина не их мать, хотя и похожа как две капли воды. Они приняли факт, что их мать возродилась другим человеком, а это существо, созданное ими, было гомункулом с ее внешностью. Более глубокое изучение вопроса позволило Эдварду найти временное решение проблемы Альфонса. Они снова создали гомункула, но уже с моей кровью и при поддержке моих философских камней. В итоге получилась копия 5 лет не Тани с членом, весьма странный результат, но Альфонс был рад и такому телу, и то, что оно отличается от старого, его вовсе не заботило. Эдвард так и не оставил надежды вернуть брату его тело, но добавил к этому списку еще и мое пиздюк был на удивление приятным и благодарным малым. Я даже подумывал его неофициально усыновить, но все же вспомнил, что такие пиздюки вырастают и потом начнут трахать уже твоих дочурок и плодить с ними неблагодарных ублюдков. Мда, опыт воспитания деток Соколовой не прошел для меня без следа. То, как ее дочурки в итоге стали королевами, а их ебри и сыновья развалили мою империю, похоже, наложило свой след на мое мировоззрение. Эх, как же сложно быть человеком, а всемогущим богом еще сложнее. Ворчал я, собирая в целый кусок молоденькую девушку, попутно соединяя нервы с контактами суставов будущих протезов. «И кто же это такая?» – спросил я у какого-то мужика в форме, что притащил кусок изуродованного мяса мне посреди ночи. «Вайлет, Вайлет Эвергарден, подопечная полковника Эвергардена, ХМ, и где же этот полковник сейчас? Он умер, защищая ее, умер как герой. Эхо, кто же позаботится о девочке вместо него?» «Никто, значит. Ладно, я возьму ее, мне нравятся ее глаза», — сказал я, заглядывая в синие, даже немного бирюзовые глаза, которые начали желтеть вокруг зрачка. «Эта девочка, очевидно, мой потерянный потомок. Ситуация девочки очень сложная. Ее держали как животное враги Аместриса, с самого детства воспитывая как убийцу. Она вообще не обучена здравому смыслу. Она больше похожа на оружие в человеческом облике. Это идеально подходит для меня, я тоже привык считать себя не человеком. Что? Просто оставь ее мне и забудь ее», — проворчал я, и офицер, откозыряв мне, вышел из дома Рокбелов. За порогом он встряхнул головой, выпучив глаза в пустоту, а после оглянулся вокруг, припоминая, что он заблудился, возвращаясь домой после очередной курьерской доставки. 19. Вайлет очень привязалась к своему механику, который дал ей замену ее утерянным конечностям, и хотя она все еще могла часами любоваться драгоценным камнем бирюзового цвета, напоминающим ей о глазах человека, научившего ее быть хотя бы отчасти похожей на человека, она все чаще ловила себя за тем, что засматривается на своего алхимика, который увлеченно возился с протезами или читал алхимические трактаты. «Вайлет, сегодня тебе исполнилось 18, так что нам нужно заменить тебе протезы. Раздевайся, ложись на кушетку». Когда ее новый мастер отсоединил ее металлические конечности от обрубков плеч, то бережно уложил Вайлет, непроизвольно скользнув по ее гладкой спине рукой, вызвав в теле Вайлет непреднамеренную реакцию в виде тяжелого дыхания и затвердевших сосков, которые хорошо видны сквозь тонкую майку, в которой она была. Она смотрела на мастера просительным взглядом, хотя и сама не до конца понимала, чего от него хочет, но, похоже, мастер знал, ибо, закатив глаза, он глубоко вздохнул и стянул штаны с трусиками с Вайлет и, опустив лицо между ее бедер, заставил Вайлет извиваться от щекочущего удовольствия, сжимая бедрами голову своего мастера и беспомощно размахивать при этом культями в воздухе. «Мастер, нет, хватит с тебя, пора ручки ставить. Тебе еще завтра на работу идти, так что всю ночь трахаться не получится». Вайлет состроила в обиде бровки домиком. Это первый раз, когда ее мастер был с ней так близко, и ей очень понравилось. Вайлет пообещала себе, что при первой возможности снова сядет мастеру на лицо, чтобы снова ощутить себя так хорошо. Вообще Вайлет была очень взрослой и умелой девочкой, но все детство она крайне мало говорила, и недостаток человеческого общения во время формирования личности, ага, из нее делали свирепое животное, созданное, чтобы убивать людей самым эффективным образом, и это сделало ее, мягко говоря, очень замкнутой. Это вылилось, возможно, аутизм или что-то подобное, но местные практики психологии еще не достигли и сотой доли того, что было в Европе начала 20-го века на пути познания природы человеческого разума. Так что лечить Вайлет никто не пытался, ибо не зная проблемы или способа лечения, можно только все изговничить. Пусть даже владея псионическим даром, можно перекроить личность человека как тебе угодно, но Вайлет была не кем угодно, а якорем, который мешал ему совсем распрощаться с человечностью и напоминал ему о том, что он человек и способен испытывать все виды человеческих чувств, включая жалость, сочувствие и простую человеческую озабоченность судьбой ближнего. Невинная калека с проблемами в башке идеально для этих целей, наверное, потому ее и оставили в доме Рокбелов несколько лет назад. Вечером, как и ожидалось, Вайлет полезла к своему мастеру в постель. Естественно, ее там ждал очень горячий прием. Добравшись до ее железных протезов, он заклинил их, сделав девочку совершенно беззащитной, если не учитывать того, что она и так ничего не могла сделать твари, притворяющейся ее мастером. Руки скользили по ее телу, исследуя совершенный рельеф мышц, заставляя Вайлет довольно постановать, предвкушая новую порцию удовольствия, но мастер в этот раз, ухватив ее за попку, прижал лицом к подуке и, раздвинув ее булочки, начал пронзать мягкую киску девушки чем-то очень большим. Вайлет почувствовала вес мягких сисек на своей спинке, но ей было слишком хорошо, чтобы обратить внимание на то, что ее мастер стал зеленоволосой девушкой по телосложению, похожей на Вайлет. Это одно из тел было с самым мелким членом, около 12 см, однако она же могла кончать такими огромными порциями, что выжимала из своего стройного тела по пару литров семени без всяких фруктов типа лаги. Мастер нежно трахал свою маленькую сломанную игрушку своим мелким членом, стараясь доставить девочке максимум удовольствия, пока не настало время наполнить эту девочку своими сливками. Пожалев ее, он превратился в смуглую загорелую брюнетку с кари. На ее теле был вечный узор светлой кожи в виде цельного купальника, наделяющий это тело особым шармом, но Вайлет не могла оценить его, ибо член в ее киске стал толще и длиннее, заставив девочку вмиг кончить и сжать своего мастера своей сочной киской, высасывая его в себя. Мастер не разочаровал свою маленькую игрушку, начав изливаться в нее мощными порциями горячих густых сливок. Животик Вайлет вздулся, но это было еще немного в сравнении с любым другим телом ее мастера, ибо они кончали литрами, а иногда и целыми ведрами, чтобы уж наверняка оплодотворять даже великанш вроде Ямато или Баамири Годл. И естественно, мастер оплодотворил свою маленькую игрушку, подарив ей ребеночка. Лежа с ней в руках, он почувствовал что-то на лице и вытер влагу, текущую из глаз. Не понимая, что происходит, он задействовал всю мощь псионики, чтобы анализировать свой разум и подсознание, чтобы затем ужаснуться. У него был нервный срыв, он просто устал жить в вечном ожидании, постоянно преследуя какие-то цели или выполняя многолетние задачи и планы без чьего-один йоткого понимания собственного будущего. Он дожил до событий сериала, но что же будет после? Дальше была пугающая неизвестность, которая грозила отобрать у него причины и цели для дальнейшей жизни. Жить ради постоянного развития и обучения – это то же самое, что и жить ради того, чтобы дышать. Это за сотни лет стало сутью этого парня, потому он не мог просто перестать это делать и пинать балду лежа на диванчике и пялись в потолок. Он был детем 21 века и жил в постоянном информационном голоде, и средневековые миры были его проклятием, с которым он боролся как мог, погружаясь в изучение всяких сверхъестественных явлений и способностей. Но в итоге куда ведет его? Его новая жизнь? Этого не знал даже он сам, но он понимал, что только что пробудился от оцепеняющей рутины, в которую за сотни лет превратилась его жизнь в этом мире. Возможно, это был какой-то защищенный подсознательный механизм его псионического фрукта, но теперь он ощущает все на 100%, включая тревоги и перспективы становления участником событий этого сериала. Битва гомункулов против человечества в виде империи Аместрис. Судьба двух братьев и всего населения этой страны те прибыла в его руках. В этом мире не было никого, кто мог остановить его. Гомункулы, которые могли подчинять химические элементы и прочие сверхъестественные штуки, не шли ни в какое сравнение с императором павшей империи, накопившим миллионы килограмм философского камня. Он был морским дьяволом, сидящим на источнике почти бесконечной силы. Чтобы собрать такое количество камня, которое он доил из своего народа сотни лет, нужно превратить в философский камень население парочки десятков миров, подобных миру алхимика. Различие было в том, что при создании алхимических камней императора не были принесены в жертву души людей, что по сути не меняло свойств философского камня, а лишь делало его безвкусным и бесполезным для демонов вроде истины. В размышлении ща смысле жизни прошла ночь, и парня, или скорее члена, девочку привело в чувство движения девушки, уснувшей на ней с ее членом внутри. Вайлет протерла глазки, попутно глубоко вдыхая привычный запах своего мастера, и замерла, обнаружив под собой пару пышных сисек с полосками от загара. Оценив брюнетку с кари под собой, она поерзала киской на ее приличных размеров члене. Наклонилась и, нюхнув сиськи девушки, довольно промурчала: «Мастер, не думал, что ты меня узнаешь таким. Впрочем, я не против показать тебе больше, но боюсь, твои дырочки придется долго разрабатывать, чтобы ты могла поиграть с остальными моими телами. Эти две, что я использовал вчера, были самыми скромными по размерам формами моего тела. Я буду разрабатывать свои дырочки, но я же могу пить их молочко, как и раньше. Ах да, она ведь докно сосала его член, просто он уже не придавал этому никакого значения, как и в случае, когда это делала Уинри». С Вайлет они погрузились в разврат и провели так несколько насыщенных лет, за какие она согласилась отрастить обратно свои руки и все же родила пару девочек, ставших младшими сестренками Уинри, но время идет, и маленькая Рагбил выросла в большую мускулистую женщину. Она не стала оттягивать неизбежное и на свой день рождения влезла в постель к Вайлет и ее любимому учителю. Вайлет даже провью не провела, просто втащив свою подругу в жаркие объятия и подарив страстный поцелуй. Пока девочки барахтались, киска у Инри была натянута на скромный член зеленоволосой стройной девушки, которую у Инри видела впервые, и если бы не была уверена, что они с Вайлет и учителем были в спральне одни, наверняка бы приложила разводным ключом по голове. Однако она сдержалась и позволила натягивать себя будто сучку, и в итоге забылась в удовольствии, пока не почувствовала, что ее киску заливает мощный поток горячих сливок, который сильно растянул ее животик, сделав ее почти беременной на вид. «Мастер, я больше не выдержу. Ты сама этого хотела», — сказала зеленовласая извращенка, натягивая на член переполненную ее семенем девушку и, кончив во второй раз, заставила Уинри кончить от оргазма, попутно разбрызгивая ее киской огромное количество молочка. Вайлет, видя, что добро пропадает, хотела было начать спасать его своим ротиком, но из постели высунулась голова Триши и поцеловала растраханную киску Уинри, поглощая всю сперму своего хозяина из его девушки. «Молодец, Триша, не знаю, что бы без тебя делал, твоя способность превращаться в жидкость всегда спасает мою спальню от превращения в огромную лужу липкой белой жидкости. Всегда пожалуйста. Сами же знаете, я делаю это только потому, что ваши жидкости по сути разбавленный философский камень, а такие потери просто рвут мою душу на куски. Ага-ага, давай свою киску сюда, обещаю кончать только внутрь». Триша нахмурилась, надув губки, но послушно развернулась, подставив попку. Такой способ добычи камня был проще, чем обманывать алхимиков, заставляя их приносить в жертву людей, хоть и требовал от нее буквально прогнуться перед ее хозяином. Она хоть и была новорожденным гомункулом, но была взрослой женщиной и знала цену своей гордости и достоинству. Проблема в том, что философская сперма ее хозяина была как раз достаточно ценной, чтобы позволить ему драть себя как шлюху. Бонусом было то, что это пиздец как приятно делать гомункулты или человек, особенно когда это делает кто-то с опытом в сотни лет. Рутину прервал визит Эдварда, который починил протезы и рассказал о человеке со шрамом на лбу, который уничтожил его протез одним прикосновением, да еще и... Альфонсу досталось, но он регенерировал свое тело гомункулос, рассадив приличный запас камней, который вбухал в него их старший брат. Именно так они звали нечто двуполое, что выступало в роли опекуна их подруги детства Уинри. И вот они узнают, что Уинри и гомункул, сделанные из их матери, теперь были девушками этого мудака. А еще он завел детей с третьей незнакомкой.